Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 17 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Официальный представитель МИД России о карабахском урегулировании. Эксперт Томас де Ваал о карабахском урегулировании. Шарль Азнавур спросил, когда Израиль признает геноцид армян. Азербайджанские активисты провели в США акцию протеста против режима Алиева. В Турции требуют от России вернуть артефакты времен царства Урарту. Итак, подробности новостного блока. Россия пытается содействовать полноформатному урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего брифинга. «Мы привержены всем нашим обязательствам по Нагорно-Карабахскому урегулированию в рамках имеющихся договоренностей. Активно пытаемся содействовать действительно полноформатному урегулированию этой очень сложной проблемы», отметила она. Отвечая на вопрос о том, ожидается ли визит президента Нагорно-Карабахской республики Баку Саакяна в Москву в таком же формате, как и в Вашингтон, Захарова сказала: «Вы знаете, мне достаточно странно комментировать, когда кто-то из одного региона посещает другой регион, когда речь не идет о Российской Федерации. Я думаю, что раз речь идет о Конгрессе США, вопрос надо адресовать США. Что касается Российской Федерации, мне ничего не известно о подобных встречах», заключила Мария Захарова. Бытует мнение, что карабахский вопрос является геополитическим конфликтом, в котором действующим лицом является Россия. Об этом заявил старший научный сотрудник фонда Карнеги Томас де Ваал на проходившей в Ереване международной конференции «Перспективы мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Местные и международные точки зрения», организованной в рамках программы, реализуемой Институтом Кавказа при финансовом содействии Британского фонда конфликтов, стабильности и безопасности. Томас де Ваал назвал основное отличие между карабахским и другими конфликтами. В данном конфликте нет геополитических столкновений между Россией и Турцией. Был достаточно серьезный конфликт, который совпал с событиями 2016 года, однако динамика конфликта существенно не изменилась, то есть он не зависит от отношений России и Турции, сказал он. В этой связи Томас де Ваал отметил, что в карабахском конфликте появилась новая тенденция. Крупные государства имеют интересы в этом регионе, в частности в Баку и Ереване, которые преобладают над интересом решения конфликта. Они хотят, чтобы конфликт был разрешен, но от краткосрочного до среднесрочного периода гораздо важнее поддерживать сбалансированную ситуацию для Еревана и Баку, что также касается России. Основной интерес России в этом регионе основан на Нагорно-Карабахском конфликте, базируется на ее отношениях с Баку и Ереваном, сказал эксперт. По словам де Ваала, главной составляющей карабахского конфликта является довольно широкий консенсус среди стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по вопросам путей урегулирования конфликта. Армяне и азербайджанцы спорят об исторических и правовых вопросах. В этот огонь подливает масло нерешенность карабахского вопроса, добавил эксперт, отметив, что после Крыма стало больше разговоров о территориальной целостности, что воодушевило Азербайджан. По словам эксперта, в процессе урегулирования карабахского конфликта заинтересованы Россия, Турция, даже Иран. Все хотят урегулирования, но с минимумом затрат с собственной стороны. По мнению эксперта, если бы была возможность переразработки, то центральную роль в решении проблемы следовало бы отдать Европейскому Союзу, имеющему международный опыт. По словам де Ваала, также должны быть изменены подходы в конфликтующих сторонах. Объединенное Королевство поддерживает усилия сопредседателей Минской группы, направленные на мирное решение карабахского конфликта. Об этом на конференции «Перспективы мира в Нагорном Карабахе. Местные и международные точки зрения» заявила посол Великобритании в Армении Джудит Фарнорт. Посол подчеркнула, что для прогресса в решении карабахского вопроса необходимо укоренение в обществах противоборствующих сторон мысли о достижении решения мирным путем. Великобритания поддерживает все усилия Минской группы ОБСЕ по достижению мира на основе мадридских принципов, сказала посол Фарнорт. У президента Армении Сержа Саркисяна состоялось совещание, посвященное ходу работ в рамках международного тендера по предоставлению права на заключение концессионного соглашения с целью выпуска биометрических паспортов и идентификационных карт в Армении, внедрение системы автоматизированной и модернизированной инфраструктуры публичных сертификатов и обслуживания данной системы. Были представлены необходимость выпуска биометрических паспортов и идентификационных карт, а также работы по обеспечению плавного перехода к обязательным биометрическим паспортам. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 16 марта в Мартакерте состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвященная без вести пропавшим. Памятник построен при содействии и финансировании Офиса Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе. Автор – скульптор Армен Арутюнян. В приветственном слове глава миссии Комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе Драгослав Чироблажевич отметил: «На протяжении многих лет работаем с семьями без вести пропавших, и этот уголок, надеемся, станет местом, где родственники без вести пропавших смогут прийти, общаться друг с другом, и это хоть как-то облегчит их участь». О том, как зародилась идея создания памятника, сотрудница офиса Этери Мусаилян объяснила. Отец двоих без вести пропавших сыновей, Жора Карапетян, однажды нам выразил свое желание, что я бы хотел, чтобы у нас в городе было место, где бы я смог видеться с людьми, которые разделяют ту же участь, что и я разделяю. К сожалению, Жора Карапетян ушел из жизни, так и не увидев это место, но мы очень рады, что другие семьи, также дочка Жоры Карапетяна, жена его, внуки, смогут приходить сюда и вспоминать, говорить о своих без вести пропавших родных. На церемонии выступили родственники без вести пропавших Мариэта Эдигарова, Гаяне Автанделян. Мы долго ждали этого дня, потому что могил нету. Все страдают, все объединены одной целью. Чтоб кто-то нашелся. Такие эмоции памятник вызвал. Не придумаешь, такая женщина. Вроде смотришь на ее лицо, ветер одежду срывает. Волосы растрепаны. Она этой стихии противопоставила себя. Такая стойкая женщина. Факел держит, освещает путь своим родным, чтобы они вернулись. Смешанные чувства сегодня. И рады, что есть памятник уже. В то же время надежда никогда не умирает. Всегда будем ждать. Я потеряла самого дорогого мне человека, самого родного время войны 92 года. И мы не теряем надежды. Все, ждем и надеемся. Офис Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе с 2011 года очень тесно работает с семьями без вести пропавших, реализуя различные программы и проекты с целью помочь этим семьям для преодоления трудностей, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни. Эта помощь разноплановая, начиная с психологической и кончая финансовой. Всемирно известный французский шансонье Шарль Азнавур получил награду в Израиле за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны. В президентской резиденции в Иерусалиме 93-летнему артисту вручили медаль Рауля Валенберга. Медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев, контролируемые нацистами в Венгрии, и предположительно умер после войны в советской тюрьме. Награду Азнавуру присудил базирующийся в Нью-Йорке международный фонд Рауля Валенберга, но получить ее шансонье предпочел в Иерусалиме. Азнавур рассказал о своих армянских корнях, коснувшись геноцида армян в Османской империи 1915 года. Азнавур спросил президента, когда Израиль наконец признает геноцид армян. В ответ было заявлено, что это политический процесс, и ежегодно этот вопрос обсуждается в израильском парламенте. Президент заметил, что он сам в 2015 году в ООН довольно четко говорил о геноциде армян. Турции требуют от России вернуть артефакты времен царства Урарту. Бывший турецкий министр заявил, что эти ценности были вывезены в Россию еще в годы Первой мировой войны, когда русская армия заняла территории на востоке современной Турции. Экс-министр благоустройства Фарук Азак заявил, что он на протяжении 9 лет добивается возвращения артефактов общим весом 30 тонн и около 500 рукописей. Фарук Азак предположил, что памятники находятся в Институте восточных рукописей в Санкт-Петербурге. Среди ценностей, похищенных русскими 100 лет назад, было много памятников периода Урарту и более 200 рукописей османского периода. «Мы хотим, чтобы Путин вернул назад эти реликвии», – заявил Озак. Азербайджанские активисты провели в Вашингтоне акцию протеста перед азербайджанским посольством против диктаторского режима Ильхама Алиева. «Это наш первый шаг, но мы не остановимся. Наша цель – заставить услышать наш голос», – сказал один из участников акции, передает Azadlyk.info. Активисты участвовали в масках с лозунгами «Сопротивляйся Алиеву! Свободу азербайджанскому народу!». Участники акции также потребовали освобождения сотен политических заключенных в тюрьмах Азербайджана. Они потребовали отставки руководства Ильхама Алиева. На вопрос корреспондента «Голоса Америки», почему они в масках, был ответ, что скрывают свои лица, чтобы не пострадали их родственники в Азербайджане. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.